Глава 33. Путь к знаниям. «И долго ты будешь валяться? Эй, вставай! Подъем!» — командовал Гоша, пытаясь заставить меня открыть глаза. Я уже несколько минут лежал, понимая, что очнулся, но не чувствуя почти ничего. Боли, к счастью, тоже. «Честное слово! Пну! Просто предупреждаю!» Я открыл глаза. Стемнело. «Долго же я...» Еле ворочая челюстями, проговорил я. «Провалялся». Фраза с трудом нашла свое завершение. Гоша стоял надо мной и просто кивнул, когда я попробовал пошевелиться. «Долго», — подтвердил он. «Почти час тебя искал». Я заметил листву над головой, но точно был уверен, что на склоне, с которого меня сбросил Безил, ничего не росло. «И где я?» — спросил я, попытавшись пошевелить хоть чем-нибудь из того, что я мог чувствовать. «Я же вроде был на смотровой». «Ты там и остался. Почти. Только съехал немного. И судя по тому, как ты лежишь, скатился ты очень живописно». «Ничего смешного нет», — отрезал я, продолжая бесплодные попытки пошевелиться. Наконец-то я понял, что рука у меня под головой, а вытащить ее не получается. Слишком она была бесчувственной, онемевшей. Гоша этого не оценил. Наклонился, сжал плечо и дернул меня вверх, поставив на ноги. Удержаться не получилось. Ноги подкосились, но при этом тело пронзило болью от макушки до пят. «Блядь!» Рявкнул я, пытаясь выбросить руку вперед, чтобы не удариться лицом о склон. Безуспешно. «Долго лежишь?» — снова заключил Гоша. «Давай живее. Надо к Ефимычу. Срочно!» «Донесешь до машины?» — съязвил я, пытаясь терпеть боль, которая миллиардом иголок колола мое тело. «Доползешь!» — бросил Гоша. Но все же он потерпел 5 минут, пока я не пришел в себя до такой степени, чтобы встать и не падать. Он пошел впереди, я следом, молча, пока не добрались до припаркованной через 2 улицы от палат машины. «Что случилось?» — спросил меня Гоша. «Безил». «Кто?» «Безил. Тот чувак, кто стащил книгу. Ты же его не догнал?» «Он будто растворился!» — почти выкрикнул Гоша. «Чертов фокусник! Я же выпрыгнул в окно сразу же за ним, а снаружи пусто!» Он ударил по рулю. «Херня какая-то!» «Магия!» — подсказал я, безрезультатно пытаясь дотянуться до ремня безопасности. «Как и у Ефимыча! Этот же хрен преследует меня уже несколько дней!» «И хер ли ты молчал?» — рявкнул Гоша. «Дебил, что ли? О таком предупреждать заранее надо. Все, едем. Ефимыч должен быть в кофейне». До места мы добрались так быстро, что я едва запомнил, где мы сворачивали. В памяти отложился только таксист, который чудом остановил машину в метре от нас на перекрестке, когда мы пролетали на желтый. «Сергей Ефимыч!» Громом гремел Гоша, едва за нами закрылась дверь. «Вы где?» В кофейне был Вадим, еще несколько человек. Алины я не заметил. Пустых столиков было предостаточно, и Гоша сразу же отошел в сторону, занял один из них. Пока я опускался на стул рядом, я чувствовал себя последним стариком. Не хватало одного из волшебных пластырей. «Игорь?» Ефимыч бодро подошел, сел с нами. «Кофе?» «Ага», — кивнул я. Гоша отказался. «Что слу...» — начал расспрашивать Ефимыч, глядя на меня. Потом посуровил. «Книги у вас нет. Это я и так понял. Но не думал, что все настолько плохо. Затем он задумался. Дождался, пока не принесли кофе. Дождался, пока я не проглочу чашку обжигающего напитка почти залпом. «Бэзил? Так его зовут?» — спросил Ефимыч наконец. «Он так представился?» — ответил я, не очень понимая, зачем спрашивать, если все можно и так прочитать. «За несколько дней до...» «Остальное я уже понял». Старик поднял ладонь. «Полагаю, что тебе надо знать чуть больше, потому что я не знал, что ситуация изменится настолько». «Знать что?» Я чуть не подавился последней каплей кофе, которую собирался допить. «Ты же понимаешь, что нынешние структуры, как внутри страны, так и общемировые, не готовы к этому. Они не хотят и не могут сломаться. Им предпочтительнее сломать нас, пока мы слабы». «Мы до сих пор слабы?» – недоверчиво спросил я. «Имея в запасе вас и всякие магические штучки, не может этого быть». «Если бы мы были сильны, Гоша не искал бы книгу». Бэзил не выглядел человеком, который работает на сильных людей. «Потому что он не понимает, на кого работает», уточнил Ефимыч и задумался. «Мне нужно знать больше о вас и о вашей сущности», задал я вопрос в воздух. «Сущности», повторил Ефимыч. «Может, это и правда будет ответом, который поможет тебе лучше понимать происходящее?» «Давайте», добавил я. «Уверен, что это поможет. Знать только одну сторону сверхъестественного мира может быть очень опасно». «Философский подход», – заявил Вадим, который подошел забрать чашки. «То, что люди называют магией, существует», – начал Ефимыч. «Это всего лишь непознанное и необъяснимое. То, что люди пока не поняли. И едва ли поймут при нынешнем уровне развития технологий». «Может, краткий экскурс в историю?» – предложил я. «Не стоит. Придется говорить про самых главных, а это не входит в мои планы», – ответил Ефимыч. «Понимаешь, мы, кто обладает способностями, крутимся здесь, в этом мире, пытаемся выжить. Нет, придется немного. Люди разобщены, но так было не всегда». Мне показалось, что он резко сменил тему, но, как выяснилось, он просто начал объяснять и... «Немного не то, чего ты ожидал?» – спросил Ефимыч. «По лицу вижу», – поспешно добавил он. «Я понимаю, что сам попросил, но вам стоит рассказать так, чтобы у меня все сложилось в адекватную картину». «А мне сейчас кажется», – посуровил старик, – «что я ошибся в человеке, которого нанял на такое ответственное дело. Людская разобщенность – большое зло, огромное зло. На планете живет 8 миллиардов человек, которые делятся по религиям, мировоззрению, отношению к космосу, блять, даже к форме земного шара!» Не сдержался он. «Хотя все едино. Мы живем на одной планете, в плюс-минус одинаковых условиях. Религии говорят про единого Бога, и на этом людей уже можно было бы объединить. Но посмотрел бы ты, что творили католики 300 или 500 лет тому назад, а наши со своими расколами...» Ефимыч выглядел как человек, которому лучше не мешать говорить. «А мы ждали подходящего момента». «Раньше люди были объединены?» Не утерпел я. «Были. Но сейчас это прозвучит как полнейший бред на уровне историй о Вавилонской башне. Раньше сооружения были куда больше и служили для более высоких целей. «Так», — протянул я, — «уж не хотите ли вы сказать, что раньше у нас была связь с кем-то вон там?» Я ткнул пальцем в потолок. «В смысле, в космосе? На других планетах?» Ефимыч на миг застыл, потом кивнул. «Теория панспермии имеет основательные корни?» «Нет, Земля-колония. Вот нормальная теория. Недоказуемая, между прочим. Потому что за десятки тысяч лет все следы были благополучно стерты». «Но?» – спросил я. «Вот здесь должно быть жирное «но»?» «Без «но». Может, когда-нибудь ты узнаешь подробности. А пока надо выбросить это из головы. Люди не воспринимают такую фантастику. Ты покажи, что есть возможность объединиться. Начнут объединяться. А при нынешнем раскладе сделать это непросто. Большего я тебе точно не скажу. Но направлю по паре адресов, чтобы вы с Гошей продолжили работу. Ему можно дать оружие? Он себя скорее застрелит, ответил напарник. Тогда адреса будут другие, кивнул Ефимыч. Путь к знаниям извилист.